Стрела подъемного крана медленно поднимала с палубы грузового судна железный контейнер. Егор Кремнев сунул в рот сигарету и чиркнул зажигалкой, затем махнул перед лицом рукой, отгоняя дым, и взглянул на стрелу подъемного крана. Контейнер медленно опустился на причал, где столпились полицейские и солдаты местного спецназа. К Кремневу подошел долговязый мужчина в черной куртке. «Закурить дашь?» — поинтересовался он по-русски. «Запросто». Егор всучил собеседнику сигарету и поднес к его лицу огонек зажигалки. Тот закурил и кивнул. Егор убрал зажигалку и сказал: «Спасибо, что вовремя подоспели. Без вас бы мне из банка не выбраться. Скажешь спасибо генералу Рокотову, когда приедем в Москву», — ответил долговязый мужчина. «Это само собой, ума не приложу. Как вы так быстро все разъяснили полицейским?» Долговязый усмехнулся. Это было несложно. Вопрос решался на самом высоком уровне. Кремнев выпустил изо рта облако дыма и задумчиво посмотрел на контейнер. «Сейчас вскроют», — сказал долговязый. Егор кивнул. «Угу». Один из полицейских сорвал с контейнера пломбы, затем отпер замок и со скрежетом распахивает створ. Внутри контейнера стоял автомобиль BMW. Служащий направил луч фонаря в темный салон машины. Человек, свернувшийся калачиком на заднем сиденье, закрыл лицо рукой. «Уберите свет!» — крикнул он. «Я сказал, уберите свет! Я выйду сам!» Дверца автомобиля открылась, и человек выбрался наружу. Полицейские тотчас взяли его под руки. Это был Шеринг. «Попался, красавец!» — усмехнулся долговязый. Егор ничего на это не ответил. Он отвел взгляд от контейнера и взглянул на черную воду, бьющую о причал. В сторону контейнера он больше не смотрел. Тем временем полицейские бойцы спецназа взяли Шеринга в плотное кольцо, прикрывая его щитами, и весь кортеж медленно двинулся к бронированному автомобилю. Вскоре Шеринг уже сидел в салоне. Когда машина тронулась, Кремнев на нее даже не взглянул. Он задумчиво вертел в руках квитанцию. Кровь на бумаге успела высохнуть и побуреть. Егор медленно порвал листок на мелкие кусочки и раскрыл ладонь. Ветер подхватил клочки и понес их над темной водой.